Положение было тяжелое и прискорбное. Вы скажете, что печатники получили по заслугам. Что ж, вы правы, но разве этим все сказано? Думаю, нет. Печатники всего лишь люди, сделавшие глупости, заслужившие наказание, но отнимать у них за это хлеб насущный было бы слишком суровой карой. Но дело обстояло именно так. Беда пришла как снег на голову, и печатники не знали, как быть. Чем больше они толковали о ней, тем страшнее и непоправимее она им казалась. А кара — несправедливой. В разговоре выяснилось, что двойникам не нужно ни есть, ни спать. За них обоих это делают печатники. Но когда едят и спят двойники, печатники, черт возьми, не получают никакой пользы. И еще. Печатники остались без работы и средств к существованию. Но, тем не менее, поэты кормят за свой счет незваных гостей, штрейкбрехеров, не получая взамен, дьявол их побери, даже благодарности. К тому же оказалось, что штрейкбрехеры не берут плату за свою работу в типографии. Им, видите ли, она ни к чему. Они и требовать плату не станут. Наконец, на все наплюю пришла в голову идея достойного, по его мнению, компромисса, и приунывшие печатники подошли послушать, в чем она заключается. Идея была в том, чтобы двойники работали, а печатники получали плату и честно выполняли свой долг, ели и спали за двоих. Сначала все решили, что идея блестящая, но потом тучи снова скрыли небосвод. Нет, такой план никуда не годился. По законам цеха, печатники не могли сотрудничать со штрейкбрехерами. От заманчивой идеи пришлось отказаться, и все приуныли пуще прежнего. Тем временем Кацаньямер пытался утопить свою боль в вине, но спиртное на него не действовало. Ему все казалось, что он выпил мало, хоть вино уже в горло не шло. Беда в том, что он был полупьян. Двойник получил свою половину и тоже был полупьян. Кацаньямер сообразил, в чем дело, очень обиделся и попрекнул своего двойника, моргавшего в блаженном забытии. «Никто тебя не приглашал выпить! Ты просто дурно воспитан! Порядочные люди себя так не ведут!» Одни жалели двойника, ведь он был не виноват, другие вовсе его не жалели, им было стыдно за него, он раздражал их своим видом. Сам же двойник оставался безучастным, по-прежнему молчал и, сонно помаргивая, блаженно улыбался. Переговоры продолжались, но, разумеется, безуспешно. Положение оставалось безвыходным и отчаянным, разговор перешел на мага и 44-го. Тут же послышались призывы свести с ними счеты. Когда страсти накалились до предела, появился маг. Он шел как во сне. Увидев двойников, маг остолбенел, либо искусно изобразил удивление. Печатники, глядя на него, очень рассердились. «Это твоя дьявольская работа!» — негодовали они. «Нечего разыгрывать удивление!» Злобные взгляды и грозный вид печатников испугали мага. Он сразу с неподдельным жаром заявил о своей непричастности к этому делу. Онде отдал 44-му совсем другое распоряжение, и, окажись ученик здесь, тотчас обратился бы в прах и пепел за то, что употребил во зло его, мага, заклятие. Потом маг сказал, что должен немедленно разыскать ученика, и повернул назад, но печатники преградили ему путь. «Пытаешься улизнуть? Но тебе это не удастся!» — вскипел Кацаньямер. «Можешь, не сходя с места, вызвать сюда проклятое отродье. Мы это знаем не хуже тебя. Вызови его сюда и уничтожь, либо, клянусь честью, я предам тебя святой инквизиции!» Угрозы было достаточно. Бедный старик побледнел и затрясся, потом поднял руку, произнес какие-то непонятные слова и в тот же миг бум! Ударил гром. И перед нами возник 44-й, веселый, изящный, нарядный, как мотылек. Все в ужасе кинулись к магу, чтобы воспрепятствовать казни. В душе никто не желал смерти парню, они только думали, что желают. Послышался крик, и влетела Катрина с развивающимися седыми волосами. На мгновение нас, да и все вокруг, скрыла кромешная тьма. Потом взором предстала стройная фигура в центре круга. Живой факел, полыхающий ослепительно белым пламенем. Миг, и 44-й обратился в пепел. И мы снова погрузились во тьму. Из нее вырвался плач причитания, прерванный всхлипом и рыданием. «Бог дал, Бог взял. Да светится имя твое». Это Катрина, истинная христианка, прощаясь со всем, что имела, целовала карающую руку.